Глава 7. Неожиданный подарок. Адъютант Форта, 17-й коготь. Карри. Всю ночь я никак не могла заснуть от буквально нестерпимого желания воспользоваться ментальной связью и, наконец-таки, узнать, все ли в порядке у господина Таталемосо. Да и рассказать ему о случившемся на меня нападении тоже очень хотелось. Как, впрочем, и о захваченном необычном трофее. Так и не уснув, я, облачившись в экзокостюм, можно сказать, несбыточную мечту для практически любого гоблина, щедро подаренного мне господином, не попросившим взамен ничего, просто как жест доброй воли. Скорее всего, если бы старшие офицеры и оруженосцы моего сотника не были облачены в такие же образцы, то от счастья я попросту сошла бы с ума. Как минимум потому, что подобный подарок стоил куда дороже, чем целая деревня со всеми ее жителями. Возможно, после такого поступка господин Таталемсо еще больше не просто банально нравился мне, а скорее походил на десятника Ирчина, который оставил в моей душе неизгладимое впечатление на всю жизнь. Ведь только увеличив свой интеллект, я поняла, что тогда из деревни Кривой Колос он забрал нас, десяток молодых девок, специально, просто надеясь спасти от жуткой смерти очередной зимой. В общем-то, так же оно и произошло. Нашу бывшую деревню заселяли после зимы заново, никто там не выжил. Так эти неблагодарные дурехи еще называли его чудовищем. Да он был лучшим гоблином, которого мне только доводилось видеть в своей жизни. Ну, наверное, еще господин Таталемсо такой же. Причем со мной полностью были согласны и Мия, и Джун. Даже пусть нашу Джун никто из умирающей деревни не спасал, но и у нее было за что быть благодарной десятнику Ирчину, как и господину Таталемусо, который спас ее детей и позволил нам жить в этом форте как хозяевам, совершенно ни о чем не заботясь. Тут хоть и кое-какие обязанности у нас все же были, но о пище насущной уж точно думать не приходилось. К тому же и о болезнях все позабыли, благодаря навыку лечения. Совсем не как было раньше, что, запаршивев, приходилось надеяться лишь на милосердную волю великого Антероса. Ну или на крайний случай денег копить на лекаря. Но это могли себе позволить только жители городов. В деревнях подобной роскоши, в принципе, не было ни за какие деньги. Как, впрочем, и самих денег в таких мелких поселениях. Так вот, поднявшись за полночь на внешнюю стену форта, я посты стражников и проверяла, никто ли из них не спит во время дежурства. В этот самый момент неожиданно стало слышно, как огромное чудовище в небе яственно хлопает крыльями. К моему разочарованию, ни зажженные масляные лампы, ни мое восприятие выше природного предела любого гоблина не помогли мне рассмотреть на фоне ночного неба, затянутого густыми облаками, фигуру летящего чудовища. Я даже приготовилась использовать оружие, достав его из бездонной сумки. Но шум быстро стих, и лишь громко стучащее сердце в груди напоминало о неожиданном ночном визите. Да и захотелось от чего-то вернуться в свою спальню, как минимум до наступления рассвета. Так-то всяких летающих гадов в наших краях никогда не водилось. Их вроде как, если верить легендам, извел наш лорд, чтобы небеса были свободны лишь для достойных, что бы это там ни значило. Оставшуюся ночь я так и проворочилась в кровати, то проваливаясь в беспокойный сон, то резко просыпаясь, как будто боялась что-то пропустить. Вот когда за окном начало только едва-едва сереть, я снова не выдержала и решила обойти сторожевые посты и опросить солдат. Может, они что-то видели ночью? Не дай великий Антерос, может, эта тварь летающая вообще кого-то из форта утащила? Я много чего могла себе представить, особенно после того внезапного нападения мага, управляющего стаей крыс. Но то, что произошло перед моими глазами, даже в самых сказочных снах вообразить себе было совершенно невозможно. Господин Таталемсо, а это был именно он, ведь забрало шлема его экзокостюма было поднято. Ловкими аккуратными взмахами ослепительно-белоснежных крыльев плавно приземлялся на заднем дворе, возле запасного входа в центральное здание форта, где сейчас не было ни одной живой души. Причем тот факт, что у моего господина были настоящие крылья, был не самым удивительным событием, как и то, что он сейчас очень напоминал странного вида ледяную виверну, только с красным металлическим брюхом, если можно так сказать. Это все потому, что его ноги сейчас заканчивались огромными белоснежными ледяными когтями, в которых была зажата крупная, локтя два в холке, лесная крыса. Еще миг мне, наверное, мерещилась такая невероятная картина, как вдруг возле самой земли все это ледяное великолепие превратилось в невесомую пыль, причем из-за того, что еще было довольно темно, то все это выглядело совершенно неправдоподобно и больше походило на сцену из детской сказки. Сейчас только слова господина Тоталема Со заставили меня очнуться от этого наваждения. «Следуй за мной», — лаконично произнес господин, при этом подхватывая тело то ли мертвой крысы, то ли элементарно потерявшей сознание. «Рада видеть вас, господин Тоталем Со. Я так переживала за успех вашей миссии». Едва лишь начала говорить я, но меня прервал явно нетерпеливый голос господина. «Поторопись, обсудим все на нижнем ярусе, в наших казематах. Не стоит сейчас привлекать лишнего внимания». Вот уж действительно, я об этом как-то не подумала, что такое место определенно неподходящее для разговоров. Да и вообще, совсем не факт, что господин желает, чтобы о его прибытии вообще знал хоть кто-то из жителей форта, даже его солдаты. Поместив в одну из дальних камер лесную крысу, господин наконец-то обратил на меня внимание, пристально глядя в мои глаза. «Ты молодец, Кари. Я даже не сомневался, что тебе удастся справиться». Коснувшись моего лба и пропустив огромное количество энергии лечения через мое тело, произнес господин. «А теперь доставай карту навыка из бездонной сумки». Улыбнувшись, явно довольный мной, сказал господин. «И приступим к получению тобой награды». «Ну вот откуда он знал о произошедшем? Неужели уже успел поговорить с бойцами? Хотя вряд ли, они уж точно о карте ничего не знали». «Что случилось? Почему замерла, Кари?» Со странным выражением на лице, то ли смеясь, то ли начиная злиться, спросил господин. «Господин Тоталем Со, разрешите спросить, откуда вы знаете о произошедшем?» Все же решилась и поинтересовалась я, хотя это и было страшно на самом деле, ведь неизвестно, как отреагирует на подобный вопрос мой сотник. «А разве это важно?» Неуловимым движением приблизился ко мне господин, и когда я от неожиданности закрыла глаза, ожидая, даже не знаю чего, удара ли или заслуженной гневной отповеди за дерзость, мое тело неожиданно поднялось в воздух. Едва открыв глаза, я обнаружила себя на руках у господина Тоталема Со, который очень по-доброму улыбался, вроде бы с какой-то отеческой заботой, что ли. «Тебе просто не нужно знать это для твоей же безопасности. А наказывать я тебя, или того хуже, бить, точно не собирался. К чему бы мне так поступать с моей драгоценной наложницей? Мне, наоборот, хочется тебя наградить за твою смелость в бою и смекалку». При этом не дожидаясь, когда я сумею вымолвить хоть слово от удивления и радости, что уж там говорить, потому как такой заботы и любви я никогда не чувствовала. Так вот... Господин Тоталем Со ловким движением достал из моей бездонной сумки карту навыка «Кровавая метка крысиного предводителя» и прямо на моих глазах насытил ее 100 единицами ОС. «Изучи, моя дорогая, пока эту карту навыка, а я разберусь со всем остальным», — произнес господин. В процессе неуловимым движением создал словно бы настоящий очень красивый трон изо льда и усадил меня на него. Сам же достал тело умерщвленного мной мага и начал изучать его вещи. Не скажу, что изученный навык был очень сложным, даже как по мне наоборот, он словно бы работал не на магии, а на других принципах. Причем господин назвал его системным, не требующим никаких затрат. Но и ограничения, конечно же, присутствовали, потому как новую метку нельзя было поставить раньше, чем через день после гибели своей крысы. Да и ставилась она тоже не мгновенно, так что на могучую особь в один миг поставить метку и поработить ее точно не получилось бы, ведь тварь попросту за ту минуту, что активировалась связь, разорвала бы меня на клочки. Пусть не эта особь, которая сейчас лежала на каменном полу камеры, но если говорить о действительно сильных чудовищах, таких как вожаки крыс, то для борьбы с ними этот навык точно не подходит, в прямом смысле этого слова. Впрочем, даже так этот навык показался мне слишком могучим и дорогим, чтобы я могла его оставить себе. Вот только господин думал иначе, и на мой вопрос, законно ли это, ответил, что с такой мелочью он легко разберется, ведь о пропаже бывшего его носителя никто официально заявлять не будет, по понятным причинам. Поэтому и предъявить мне никто ничего не сможет. А штраф, в случае чего, оплатить будет несложно в будущем. Правда, господин приказал ни при каких условиях его не улучшать. Впрочем, это сложно было сделать в любом случае, с моим-то 16-м уровнем. «Ну что, ты получила контроль над этой крысой? Если так, то прочти ее характеристики и следи внимательно за тем, как будет увеличиваться параметр живучесть». «Да, господин, будет исполнено». Не совсем понимая, что задумал мой сотник, произнесла я, внимательно всматриваясь в новые для меня характеристики подчиненного мне существа и ощущая, что могу полностью контролировать его, даже привести в чувство и разбудить из бессознательного состояния, мне было его под силу. Истинное имя. Отсутствует. Статус. Монстр. Ранг. F. Возраст. 17 лет. Раса. Лесная крыса. 99%. Пол. Мужской. Уровень. 17. 34 из 170 очков системы. Характеристики. Сила. 9 из 10. Ловкость — 4 из 5. Инстинкты — 4 из 5. Живучесть — 2 из 5. Выносливость — 2 из 5. Восприятие — 4 из 5. Удача — 1 из 5. Интересно. Наверное, только сейчас я заметила, что лесная крыса очень крупная. Но по-другому и быть не могло. С 9 единицами в характеристике сила. Шага полтора в длину. А веса в твари было не меньше сотни мер. «Обрати внимание, Кари, как удачно вкладывала эта крыса свободные очки характеристик, при том, что у нее и интеллекта нет в принципе, а вместо него есть только инстинкты. Правда, она, кажется, совершенно позабыла о крайне важной живучести. Так что еще лет 5, и эта тварь попросту сдохла бы от старости. А ведь стая у нее была серьезной, чуть больше 20 особей». Во время этих слов господин Таталемсо накладывал одно заклинание лечения за другим, от которых тело лесной крысы буквально начало светиться. Причем уже спустя 5 минут шерсть крысы приобрела приятный блеск, и сидеющие вкрапления, казалось, полностью пропали. Но мне сложно даже представить себе было, сколько сейчас господин влил в эту тварь маны. Правда, удивиться этому я не успела, потому что параметр живучесть в тот же миг увеличился на 1 единицу и стал равен 3. Я чего-то подумала, что господин продолжит вливать ману в эту лесную крысу, но стоило живучести увеличиться, как поток лечения прекратился в тот же миг. «Прикажи очнуться этой твари и изучить подготовленный мной навык», положив рядом с лесной крысой стальную пластину, произнес господин. Я едва лишь подумала о том, чтобы крыса очнулась, как эта тварь в тот же миг открыла глаза, после чего испуганно подскочила на ноги, вздыбив шерсть. «Успокой ее». Глядя только на меня, полностью игнорируя лесную крысу, произнес мой господин. «Сосредоточь на ней внимание и передай необходимое желание. Навык сам адаптирует твою волю так, чтобы существо тебя полностью поняло». Тут стоило мне всего лишь пожелать, чтобы дикая тварь, которая оказалась действительно очень крупной, успокоилась, как она смиренно припала к полу, перестав разъяренно шипеть, даже прижав при этом уши. Только и не хватало, чтобы опасный монстр начал хвостом вилять, как это делали туры, когда им вычесывали шерсть от паразитов. В тот момент я настолько была ошарашена своей неожиданной властью над существом, наверное, это можно так назвать, что за мгновение забыла, о чем попросил меня господин Таталемсо. Но он не торопил меня, давая привыкнуть к новым для меня возможностям и ощущениям. Лесная крыса, подчиняясь моей воле, подошла к карте навыка и коснулась ее. Необычный день явно продолжается. Ведь вот тут произошло самое удивительное, хотя, казалось бы, куда еще больше странностей могло произойти сегодня. «Внимание! Изучить навык «Гибкая чешуя». Я было задумалась на мгновение, смутившись таким странным названием. Откуда бы у крысы чешуе взяться? Но, отчетливо помня приказ господина сотника, уже через 1 удар сердца подтвердила изучение навыка. Лесная крыса тут же неистово забилась в припадке, содрогаясь всем телом. После чего всего 1 касание господина и заклинание лечения успокоило тварь. теперь, наверное, уже мою тварь. Так что называть ее нужно несколько иначе. Но пока определенно было рано давать клички. Всего 10 минут, и от былой густой шерсти не осталось и следа, как минимум на теле лесной крысы, ведь вся ее шкура сейчас валялась окровавленными кусками на каменном полу камеры. При этом дикое животное словно бы не до конца понимало, что стало похоже сейчас больше на какую-то змею, покрывшись черной, даже с виду прочной чешуей. Но полюбоваться этой странной метаморфозой мне не дал господин Таталемсо, который отчего-то был все же недоволен произошедшим. «Пусть коснется этой карты», — произнес он несколько задумчиво, бросая очередную стальную пластину ближе к испуганному зверю. «Но сразу не подтверждая изучение навыка. Прочти мне уведомление от системы, которое увидишь для начала». «Да, господин, я вас поняла», — напряженно ответила я, словно от этого зависела моя жизнь. Лесная, хотя какая она теперь лесная, просто чешуйчатая крыса, осторожно коснулась карты навыка, явно ожидая очередную вспышку боли. Я же увидела сообщение от великой системы. Карта навыка. Хитиновый покров. Ранг F. Описание. На теле появляется хитиновый покров из среднего размера пластин. Незначительно увеличивает защищенность тела. Взамен незначительно теряется подвижность. Внимание! Возможен конфликт с имеющимся у вас навыком «Гибкая чешуя F-ранга». Возможна замена навыка на хитиновый покров. При изучении шанс успеха 74%, шанс смерти 36%, насыщение 10 из 10 ОС. Все, что прочитала, я сразу же рассказала господину Таталемосо, но было явное ощущение, что он уже знал все это, словно бы читая мои мысли, но чтобы меня не расстраивать, как маленького ребенка, все же дослушал до конца. Опять он явно был чем-то расстроен и недоволен. Понять бы только чем и чего хочет добиться господин от этой твари. Интересно, какая роль в этом уготована мне? Ведь пока я даже представить себе не могу, что придумал мой сотник. «Давай пробовать следующую карту. С этой ничего не вышло. Спонтанная мутация в этом варианте точно не произойдет, а замена навыков нам, в принципе, не интересна». Частично объяснил происходящее господин Таталемсо, ловко забрав одну карту и положив на ее место другую. «Сейчас, господин!» Поспешила я направить отошедшую в угол чешуйчатую крысу к новой карте. «Карта навыка. Каменные наросты. 1 из 5. Ранг F. Описание. На теле появляются небольшие наросты каменных пластин. Форма пластин и их расположение зависит от вида носителя, возможности его тела, его характеристик и количества его уязвимых точек на теле. Наросты напрямую соединяются со скелетом носителя, увеличивая общую прочность и защищенность владельца. Внимание! Ваш вид плохо подходит для этой метаморфозы. Возможно сильное изменение структуры тела и его возможностей. Значительная часть вашего тела потеряет тактильные чувства. Внимание! Возможен конфликт с имеющимся у вас навыком гибкая чешуя F-ранга. Попытка спонтанной мутации может повлечь множественные травмы, несовместимые с жизнью носителя. При изучении шанс успеха 64%, шанс смерти 27%, насыщение 10 из 10 ОС. Мне показалось, только по одной улыбке господина Таталемосо можно было сказать, что он был невероятно доволен. «Подтверждай!» Удовлетворенно улыбаясь, произнес господин, даже не дослушав меня до конца. Но стоило мне подтвердить изучение навыка, как моя несчастная крыса словно бы замертво упала на каменный пол и лишь изредка подергивалась, в то время как по ее телу пробегали буграми наросты, при этом разрезая чешую и заставляя эти раны сильно кровоточить. Только вот, по всей видимости, господин Таталемсо не намеревался сегодня терять свою подопытную крысу. Поэтому заклинания лечения нескончаемым потоком шли одно за другим, пока через 10 минут из трясущегося окровавленного тела животины не начали вырастать странного вида наросты, местами превращаясь в шипы, как расположившись по позвоночнику в длину, так и увеличивая и без того крупные когти. Причем, на удивление, хвост на конце теперь заканчивался словно отточенным наконечником копья. Ко всему прочему, чешуя вообще исчезла, отвалившись от тела крысы, а на ее месте появились странного вида наросты. Правда, их цвет из-за обилия крови рассмотреть толком не получалось. Когда же метаморфоза закончилась, господин создал сильный поток воздуха, очистив тело крысы от всех налипших ошметков шкуры и чешуи, сдувая даже невысохшую кровь. Правда, все это непотребство разбрасывало по помещению, как, впрочем, и на меня. Вот только ни одна частичка так и не упала на господина. Крыса стала, кажется, еще крупнее. Ее торс и лапы словно бы увеличились в объеме раза в полтора. Причем теперь крыса больше походила на какую-то статую, нежели на живое существо. Отточенные большие шипы по всему телу, отливающие странным блеском, создавали однозначно пугающий образ. Да и понять, камень это или вообще металл, было сложно. Впрочем, как и понять, куда бить эту тварь нужно, чтобы вообще ранить ее. Ко всему прочему, из-за обилия острых шипов вцепиться ей в горло теперь в принципе не удастся. Из ступора меня вывели слова господина Тоталемосо. «Почти сдох, крысеныш. Но, видать, везучий оказался да нельзя. Все же спонтанная мутация — это всегда большой риск. Хотя и получить удалось прекрасный навык. А главное — с перспективой на будущее». Сказав это, господин внимательно посмотрел на меня и продолжил. «Так что береги теперь своего питомца. Такого в будущем может больше и не попасться». «Буду беречь. Обязательно». Немного поклонившись, произнесла я, пусть до конца и не понимала на данный момент, что и, главное, зачем мне делать со столь пугающей, теперь уже каменной крысой. Потому как показывать обывателям, да и даже моим солдатам, подобное чудовище точно нельзя. Как минимум, я так думаю, слишком много слухов может пойти. Я же, казалось, на одних рефлексах открыла вкладку моего питомца и посмотрела, что же это за навык такой. «Навык. Частица каменной плоти Ашакха. 1 из 5. Ранг И. Описание. Часть ткани тела претерпевает изменения, принимая каменную плоть Ашакха. Внешний покров и скелет первыми видоизменяются, подготавливая тело к служению великому Ашакху, заменяя их на более прочный живой камень Эндик». Из того, что я поняла, не только шкура моего питомца стала каменной, но и кости, что было вообще невероятно. При этом тот факт, что крыса не сдохла, действительно удивителен. «Господин, боюсь даже спросить, что мне делать с подобным питомцем?» С некоторой опаской спросила я. «Не буду проверять твое воображение. Да и мысли твои об уничтожении деревень гоблинов ради пары сотен ОС мне совсем не нравятся». Вмиг став серьезным и даже слегка злым, произнес господин Тоталемсо. «Не разочаровывай меня так впредь. Кровожадность — это хорошо. Но не безумная жажда получить как можно больше очков системы, потому как это лишь паразитное наваждение, и пользы оно не принесет. Мне пользы не принесет. Даже только поэтому сошедшую с ума наложницу подле себя я держать не буду. Ты поняла меня, Кари?» «Простите, господин!» Моментально упав на колени, начала я оправдываться, потому как тон господина не предвещал ничего хорошего, вплоть до того, что моя жизнь закончится прямо здесь и сейчас. «Я лишь подумала, что это было бы эффективно». «Я знаю, о чем ты подумала. И это было совсем не об эффективности!» Уже буквально прорычал мне в лицо господин. Причем это было так страшно, что недавно мутировавшая каменная крыса в испуге забилась в угол и начала жалобно скулить. После этих слов господин схватил меня за шею и в один миг оторвал от пола. Причем это же он проделал и с каменной крысой. После чего выволок нас из подвала и вышел на задний двор. Я же только и успел отметить, что рассвет так и не успел наступить в полной мере. При этом у меня даже не было возможности вымолвить ни слова. Понять, как я затем оказалась в воздухе, зажатая в ледяных когтях господина, казалось, было невозможно. Причем, вроде как от созерцания форта и вообще округи с высоты нескольких сотен локтей, я должна была биться от страха, ну или кричать. Вот только сейчас мне было так страшно из-за своей же глупости, что я боялась лишь господина Тоталемосо, потому как разбиться насмерть о землю было самым безболезненным, что он мог придумать, как минимум из-за того, что в его глазах я увидела гораздо большую угрозу, словно заглянув в саму бездну. Спустя всего 10 минут тревог и ожиданий скорой смерти, господин сбросил меня и каменную крысу с высоты всего в пару локтей на небольшую поляну, и уже после плавно приземлился сам. «Ты должна выполнять мои приказы, но не это единственная твоя цель. Ты должна думать наперед, думать о будущем, не только о своем, но и своего господина!» Злой и разочарованно шипел мой сотник, раздраженно обходя меня по кругу. «Что дало бы уничтожение пары деревень? 500 ОС? И что с них толку, если через месяц тебя найдут?» «Пусть не через месяц. Пусть это займет больше времени у этих нерасторопных трутней, которые называют себя аристократами. Но любой сотник или глава личной гвардии каждого приличного дома благородных легко обнаружит следы несоответствия с нападением диких тварей. И выследить тебя будет проще простого. Ведь летать или еще каким-нибудь образом быстро перемещаться ты не умеешь, как и эта каменная крыса. А значит, действовать будешь в небольшом районе. Прямо скажу, именно то, что твою душу будут пытать в храме великого Антероса, меня не сильно волнует. Но меня очень беспокоят те вопросы, которые уже зададут мне. Неужели так сложно было додуматься, что охотиться надо на диких тварей, учет которых не так строг? Если же позволить твоему питомцу набрать 25-й уровень и дать ему возможность пройти перерождение, то он сможет создать поистине огромную стаю, которая легко будет опустошать даже небольшие стойбища нурглов, собирая с них ОС. Причем и саму стаю крыс можно будет множество раз сводить на нет, получая с послушных тварей драгоценные очки системы. Неужели так сложно было представить такой ход событий? И обязательно было воображать в мельчайших подробностях, как ты вырезаешь, а потом сжигаешь в деревне гоблинов. Вот поверь мне, огонь не уничтожает все свидетельства, а скорее наоборот. Лишь подталкивает заняться поиском поджигателя. Господин еще несколько мгновений стоял за моей спиной, и я все же не выдержала и повернулась к нему. И лучше бы я этого не делала. Огромный рогатый демон с огненными крыльями стоял вместо него, а заскулившая от страха каменная крыса лишь уверила меня, что видит то же самое. «Прошу, простите меня!» — горячо взмолилась я. «Я не специально, господин. Я правда не специально об этом подумала. Впредь этого не повторится!» Что было дальше, я не совсем поняла. Вроде как меня накрыла волна испепеляющего пламени, а мне даже вскрикнуть не удалось. Но тот факт, что я сейчас, открыв глаза, вижу синее небо и при этом нахожусь на той же поляне, говорит о том, что мой сотник пощадил меня. Это довольно-таки удивительно. Все же мне еще не приходилось видеть господина Таталемасо настолько разъяренным. Как же сильно я его разочаровала своими глупыми мыслями. Вот я дура. Ведь он был так рад добыче этой карты и вообще удавшейся мутации каменной крысы. Как же паршиво все вышло. Все моя проклятая кровожадность и жажда заполучить эти проклятые очки системы. Подниматься с земли я не спешила, как минимум до тех пор, пока меня в бок не боднула моя же каменная крыса. Не агрессивно, а скорее с бережной заботой. Причем благодаря навыку я легко ощущала эмоции моего питомца, который был напуган не меньше меня самой. Поднявшись и осмотрев округу, я обнаружила свою бездонную сумку, внутри которой меня ждало несколько сюрпризов. Во-первых, тело того мага исчезло, видимо, господин забрал его. Также в моей бездонной сумке находилось приличное количество провизии, вяленого мяса и несколько бурдюков воды. Но это были незначительные мелочи, ведь на самой сумке лежала карта нашей провинции и территории Нурглов с несколькими отметками, а также записка с моим заданием, на которой было отрывисто написано. «Ты находишься в 50 верстах к северу от форта. Твоя задача — подыскать пещеру в этом районе для постоянного гнезда своего питомца. Обозначишь его как лежбище. Крыса воспримет это как дом. Но пока твой питомец не поднимет уровень характеристики инстинкта до хотя бы 10 единиц, сложные многосоставные задачи выполнять он не сможет, как и полноценно ориентироваться на местности, используя ориентиры, озвученные тобой, кроме как раз лежбища и охотничьей зоны. Так что первую неделю тебе лично придется обозначить границы охотничьих угодий своей скальной крысы, при этом набрав в свою бездонную сумку большой запас еды для нее. И так как лесные крысы прекрасно питаются даже падалью, то ты, Кари, сможешь оставлять своего питомца на неделю в его гнезде, повелев не покидать его пределов. Правда, этот приказ будет действовать лишь до тех пор, пока твари будет что жрать. Впредь всегда учитывай это и надолго не оставляй каменную крысу одну. Ведь твой питомец легко может выйти на мои же деревни и сожрать там всех. А этого бы мне не хотелось. Твоя первостепенная задача — Обозначить, согласно карте, территорию для охоты каменной крысы. Для этого, обойдя ее лично с питомцем по периметру. Думаю, недели. Тебе должно хватить на это. Все это время нужно доносить мысль, что охотиться на гоблинов нельзя ни в коем случае, максимально их избегая. Таким образом, в будущем, во время самостоятельной охоты, шанс привлечь излишнее внимание будет минимальный. Во-вторых, необходимо поднять каменной крысе 25 уровень и, вернувшись в гнездо, приказать пройти перерождение. Также необходимо запретить питомцу самостоятельно выбирать характеристики, которые он будет улучшать. На ближайшее будущее силу нужно развить до 20, выносливость до 15, инстинкты до 10. Живучесть поднимешь заклинанием лечения. Когда эти задачи будут выполнены, и питомец станет более разумным, до него можно будет донести более сложную мысль, что возвращаться в гнездо нужно каждую неделю, где ты будешь собирать у него ОС и выдавать новые навыки, которыми я тебя обеспечу в случае успеха. Я планирую наделить каменную крысу для начала регенерации и гигантизмом. В дальнейшем из него должен получиться очень эффективный боец универсального типа, способный уничтожать малые гнезда нурглов. Также это позволит отправить его в свободную охоту и не присутствовать при этом лично, что освободит тебе время. К тому же, более разумный питомец сможет поведать о ситуации на своих владениях, которую в дальнейшем нужно будет ему расширить, продвинувшись еще сильнее на территорию нурглов. И уже после перерождения каменная крыса должна начать формировать свою стаю, которую ты будешь пожинать с помощью своего питомца и собирать неофициально очки системы. Я очень надеюсь, что ты справишься, Кари. Не разочаруй меня.